Глава 21. Другое платье. Доминика Поветруля нашла семейную чету Поликутиных в кабинете на втором этаже. Она осторожно постучала в приоткрытую дверь, а когда та распахнула и заглянула внутрь, Иван и Виктория стояли у открытого окна. «А вот вы где!» — улыбнулась Доминика. «А гости вас уже заждались. Официанты накрыли на стол, и мэр желает сказать тост в честь именинницы». «Тогда не будем заставлять его ждать», — ответила Виктория, смахнув с щеки слезинку. «О, что такое?» — Доминика вошла в кабинет и плотно прикрыла за собой дверь. «Вы тут случайно не разругались в честь торжества?» «Нет», — покачал головой Иван. «Проблема с сыном. У кого их не было?» «Верно», — согласилась Доминика. «Милана тоже иногда подкидывает мне неприятные сюрпризы. Но от этого никуда не деться. Когда-то мы и сами были такими». Иван усмехнулся. Затем выдвинул верхний ящик комода и вытащил из него небольшую фотографию в позолоченной рамке. «Помнишь?» — сказал он Доминике. «Конечно», — кивнула та, разглядывая групповой портрет. «Такая же есть у каждого ученика нашей группы. Правда, я от своей предпочла избавиться. Слишком много неприятных воспоминаний она вызывает». «Но это наша молодость», — Иван задумчиво рассматривал снимок, держа его на вытянутых руках. Виктория подошла ближе. Она увидела несколько молодых ребят в форме Академии Пандемониум, сфотографированных на фоне одного из учебных корпусов. В центре группы стоял их преподаватель, в котором она безошибочно узнала Платона Долматского. «Здесь вся наша компания», — с теплотой в голосе сказал Иван. «До того, как мы перестали друг с другом общаться. Я, ты, Ксения Соловьева». Остальные — юные и беззаботные, до всех этих неурядиц. Если бы можно было вернуть те времена, скольких ошибок я мог бы избежать. — Это и моя самая несбыточная мечта, — горько усмехнулась Доминика. Но, увы, она хотела еще что-то добавить. Но в этот момент с улицы донесся душераздирающий вопль. Испуганно переглянувшись, Виктория и Доминика выбежали из кабинета. Иван бросил фотографию на подоконник и бросился следом. В своей практике Владимир Мезенцев впервые сталкивался с подобным расследованием. Даже столкнувшись с древесным монстром, напавшим на больницу, он знал, как поступить. Но сейчас все было иначе. Как предъявить человеку обвинение в колдовстве? Заявиться в дом Поликутиных с ордером на обыск? Объявить хозяевам, что он ищет комнату, напичканную некими магическими приспособлениями? Да его просто насмех поднимут. К тому же Иван Поликутин очень влиятельный человек и водит дружбу с мэром города. Если он напишет жалобу, Владимира могут из поста снять за такие безумные выходки. Борис Макарский, обдумав сложившуюся ситуацию, посоветовал ему для начала пообщаться с кем-то из ближайшего окружения Виктории Поликутиной. С водителем, его женой Инессой, секретаршей Ивана Кристиной. Все они часто бывали в особняке и могли что-то видеть. Нечто такое, что подтвердило бы догадки о том, что хозяйка дома увлекается колдовством и наведением порчи. Ехал в поместье по делам, а внезапно попал на праздник. В гостиной особняка звучала музыка, повсюду расхаживали люди с бокалами в руках. Здесь присутствовало несколько десятков человек, и все не последние люди в Клыково. В толпе мелькнул мэр, потом Егор Зверев, редактор местной газеты. Следовало вести себя крайне осторожно. В этот момент со второго этажа спустилась секретарша Кристина. Владимир тут же подошел к ней. «Мы можем поговорить?» — тихо шепнул он ей на ухо. Кристина кивнула и предложила выйти на террасу. Шериф отправился за ней, спиной ощущая заинтересованные взгляды гостей дома. «У вас появились какие-то новости?» — осведомилась секретарша, когда дверь на террасу была плотно закрыта, и звуки музыки стали гораздо тише. «Скорее появилось множество вопросов. Возможно, вы сумеете мне помочь». «А что именно вас интересует?» — спросила Кристина. «Знаю, прозвучит странно», — замялся шериф. «Но скажите, Виктория Поликутина не увлекается оккультизмом? Вы не замечали ничего странного в ее поведении?» Глаза Кристины удивленно расширились. «Вы подозреваете саму Поликутину?» — выдохнула женщина. «Что удивило вас больше? Мой вопрос или мои подозрения?» «Знаете, я живу в Клыково всю свою жизнь. Вопросами об оккультизме меня сложно удивить. Здесь испокон веков обитали гадалки и целительницы. О городе ходит масса всевозможных легенд и странных слухов. И Виктория действительно когда-то увлекалась подобными делами. Она даже была членом небольшого кружка единомышленниц. Я и сама в нем состояла, но совсем недолго». «Вот как? И чем же вы там занимались?» — спросил шериф. «Мы не делали ничего предосудительного. Пытались гадать, устраивали спиритические сеансы. Просто так от нечего делать. Разумеется, у нас ничего не получалось, но мы и не относились к этому всерьез. Это был лишь повод собраться с подругами. В те времена многие интересовались различными загадочными вещами — мистикой, НЛО. Но сейчас все давно в прошлом. Я начала делать карьеру, а Виктория вышла замуж за Ивана Поликутина. А больше всего меня удивили ваши подозрения. Виктория с Иваном прожили много лет вместе и даже никогда не ссорились. С чего ей вдруг желать ему смерти?» «Разные случаются в жизни обстоятельства», — задумчиво пробормотал Владимир. «Так значит, она больше не призывает призраков? Или чем вы там еще занимались?» «Нет», — уверенно заявила Кристина. «Мы давно это переросли, а все наши глупости канули в лету». «И в этом особняке нет какой-нибудь особой комнаты для проведения мистических ритуалов?» «Разве что кухня», — рассмеялась секретарша. «Местные повара постоянно творят свои особые ритуалы. И у них выходит довольно вкусно. Да если бы такая комната и была, то она располагалась бы не в доме. Такие места обычно стараются оборудовать подальше от...» Что-то темное вдруг промелькнуло над их головами, на мгновение заслонив свет фонарей. Они одновременно это заметили, и Кристина испуганно осеклась. Владимир вскинул голову и похолодел. Над ними по потолку террасы стелилась черная дымка, постоянно меняющая очертания. Прямо на глазах она приняла форму гигантского паука с 8 лапами. Секретарша вцепилась в шерифа, от страха лишившись дара речи, а от теневого паука на потолке отделилась длинная извивающаяся лапа и молнией ударила в Кристину. Женщина, издав дикий вопль, моментально вспыхнула, как свеча. В доме тут же стихла музыка. Владимир в ужасе огляделся по сторонам. Кристина пылала, размахивая руками, истошно крича. Сорвав с себя куртку, он повалил ее на пол и принялся сбивать огонь. Вскоре ему удалось это сделать. К этому времени на террасу выбежало несколько человек. Поднялась страшная суматоха. Кто-то вызвал скорую. Обгоревшая женщина металась и стонала от боли. Иван Поликутин прибежал с простынями, пропитанными холодной водой, и они с Викторией бережно обернули ими Кристину до приезда врачей. «Что произошло?» — испуганно спросил Поликутин у Мезенцева, отведя его в сторону. «Почему она загорелась?» Шериф не знал, что ответить. Возможно, Кристина знала куда больше, чем сказала ему. Возможно, хозяйка дома просто решила заткнуть ей рот, спалив практически на глазах у всех гостей. «Боже, какой ужас!» — подошла к ним Виктория Поликутина, заламывая руки. «Это продолжается, да? Та порча, о которой вы говорили. А ведь я одолжила ей свое платье. Именно оно и вспыхнуло на Кристине». «Что?» — изумленно переспросил шериф. «Ваше платье?» «Ее случайно облили вином, и я предложила ей надеть один из моих вечерних нарядов. У нас ведь почти одинаковый размер». «Мне показалось, что над нами стелится черный дым, а затем она...» «Она просто вспыхнула, как свечка», — сказал Мезенцев. «И платье загорелось первым». «На ней было твое платье?» — Иван испуганно взглянул на супругу. «Но что, если... что если убийца метил в тебя?» У Виктории подкосились ноги, и она упала бы, если бы муж не успел ее подхватить. А Владимир Мезенцев застыл, пораженный внезапной догадкой. «На той вечеринке в кинотеатре «Антарес», — произнес он. «Почему вы сразу не сели в машину, Виктория?» «Я немного задержалась», — убитым голосом пролепетала Поликутина. «Иван и Константин ждали меня в машине, когда она вдруг сама сорвалась с места. Что? Всерьез считаете, что убийца и тогда пытался убрать?» не Ивана, а меня. Казалось, она сейчас лишится сознания. В это время к воротам подлетела машина скорой помощи. «Мы еще поговорим об этом», — пообещал ей Мезенцев. «А пока постарайтесь не оставаться в одиночестве. Если хотите, могу приставить к вам охрану». «Кристина вспыхнула в доме, полном людей!» — воскликнула Виктория. «Вы действительно думаете, что сможете меня защитить?» На это ответа не было.